Однако ребята могли укрыться где-нибудь по соседству и ждать, когда я отойду от ненавистного учреждения. Значит, торопиться не следует. Я устроилась на скамейке в нескольких метрах от центрального входа и задумалась. Значит, кувалда – Сашкин брат. Тот он в ресторане разом скуксился, после того, как братишка о чем-то с ним пошептался. Кувалда в команде Хруля. Это для меня новость. Но пошел на риск, чтобы избавить меня от общения с хозяином. Этому может быть лишь одно объяснение. Я засмеялась и даже головой покачала, удивляясь своей глупости. Бардин, заподозрив меня в том, что я на пару с Валькой притворяю в жизнь тщательно продуманные планы, должен был, особо не мудрствуя, свернуть мне шею. Куда там? Парень разразился потрясающей речью и отпустил по большой любви. А сам приставил ко мне ребятишек. Очень надеюсь, что я приведу его. Как он там сказал? Было нечто такое, из-за чего я решила сесть на 5 лет. А дядя Миша намекнул на золотишко. Так вот, что ему нужно. И таинственная машина на даче Зинкиного любовника, скорее всего, от Бардина. Там теперь 2 трупа и полно моих отпечатков. От забора до собачьей будки. Повесить на меня убийство, расплюнуть. Ментам даже напрягаться не придется. И Бардину прямая выгода. Рыпаться я не рискну, когда он мне на пальцах объяснит, что будет дальше. Я опять засмеялась и подумала о Чижике. Самое время ему покинуть город, прихватив свое барахло. Чижик, Чижик, друг детства. Не будь я такой дурой, давно бы сообразила. Наплевав на возможный риск, я направилась к остановке. Потом, точно опомнившись, тормознула машину. Назвала Валькин адрес, сунула руку в карман с намерением узнать, есть ли у меня чем расплатиться. Ребятишек Хруля мои деньги волновали мало. Среди смятых купюр я нащупала кубики, взглянула на них по привычке, подбросив на ладони и хмыкнула. Привалила удача. «Какой дом?» – спросил водитель. «Остановитесь здесь». До Валькиного жилья оставалось 2 квартала. Скорее всего, еду я к нему зря. Вряд ли он в такое время прохлаждается дома. Медведь помер, и Вальке по всем статьям надлежит проявлять инициативу, чтобы наследство не уплыло. Хотя, впрочем, он парень не глупый и пока будет сидеть тихо, терпеливо ожидая развития событий. Если Ворона с Борькой сообщили о разговоре со мной Еремею, думаю, сообщили, не зря они так стремительно исчезли от прокуратуры, то Еремей наверняка призовет Вальку к себе для выяснения отношений. Обычно такие выяснения заканчиваются трагически. Я бы на Валькином месте вызова к начальству дожидаться не стала. Серебристый Лексус стоял во дворе на стоянке. Я подошла и проверила двери. За свою собственность Чижик не переживал. Заднее левое стекло открыто до половины. Впрочем, Вальку здесь все хорошо знали, и вряд ли кому придет в голову. Я открыла дверь и устроилась на заднем сиденье. Показалось, или в самом деле за угол юркнула темная восьмерка. Я достала сотовый и набрала номер домашнего телефона Чижика. Трубку снял он сам. «Привет!» – вздохнула я. «Ты откуда?» Он вроде бы удивился. «Конечно, по гениальному замыслу мне следует отдыхать у Хруля в компании ящиков и кувалды». «Я тут неподалеку. Слышь, Чижик, медведь разбился, говорят наглухо». «А откуда знаешь?» «Ваши ребята сказали». «Какие ребята?» «Юрка Ворона, а второй?» «Мордастый, он еще в нашей школе учился. Борька, по-моему». «Ворона с Борькой?» «Ага, мы с ними немного поболтали, и мне пришлось рассказать о том, что вы с Хрулем затеяли». «Извини, сам знаешь, своя рубашка всегда к телу ближе. Ребята нервничали, должна же я была их чем-то порадовать. А тут как раз медведь разбился. Пошла ты к черту! Я туда и направляюсь, просто предупредить хотела. Позовет Еремей, так ты навстречу не спеши, ни к чему. Можешь с нее вовсе не вернуться. Поставят ножки в тазик, зальют цементом и в гудзон. Или у нас проще. Но все равно, наверное, неприятно. Тебе никто не говорил, что ты... Много раз, вздохнула я. Только сердишься ты зря. Тебе когти рвать надо, а не со мной базарить. Не Еремей тебя достанет, так Бардин. Золотишко ты у китайца увел, а он по нему скучает. Твой Бардин? Не мой, Чижик, может, к сожалению, а может, к счастью. Хоть ты меня и упек на 5 лет в тюрьму, но в детстве мы дружили, и в память об этом детстве, розовым и счастливым, я тебя предупредила. Если ты совету не внял, я не виновата. Лейка, подожди, что ты болтаешь? Тебе не следовало жениться на подружке китайца, я ее узнала. И Бардин наверняка тоже. Все, Валя, говорить нам больше не о чем, прощай. Я дала отбой, зашвырнула телефон под сиденье, подумала и сама устроилась на полу между кресел, особенно даже не прячась. Валька появился через 20 минут. Завел машину, ни разу не обернувшись, положил на переднее сиденье пакет, завернутый в плотную бумагу, и рванул с места, как ошпаренный. Я поглядывала в окно, но в основном видела ветви деревьев и верхние этажи зданий. Но кое-что на глаза все же попадалось, например, вывески. Это позволяло ориентироваться, и очень скоро я сообразила, куда он держит путь. Выбирая улицы потише да подальше от центра, Валька покинул город. Мелькнул пост ГАИ, мы свернули. Через несколько минут еще поворот. Пригород остался позади. Сверток на переднем сиденье выглядел внушительно. И все же я сомневалась, что особо ценные вещи Валька хранил в квартире. Стемнело, когда мы, подпрыгивая некоторое время на колдобинах по очень скверной дороге, наконец затормозили. Валька распахнул дверь, взял пакет и торопливо вышел. Я приподняла голову и огляделась. Мы находились в каком-то садовом кооперативе. Дорожка, посыпанная гравием, домик с резным крылечком напротив. Валька как раз направлялся к нему. Осторожно открыв дверь, я выбралась из машины, напомнив себе, что в темноте звук разносится далеко, и мне следует вести себя потише. В доме, расположенном чуть дальше, горел свет. На тропинке появился кот и посмотрел на меня с подозрением. А я зашагала в том направлении, где минуту назад исчез Валька. Куда он делся, понять нетрудно. Дверь садового домика была открыта. Я поднялась на крылечко и заглянула внутрь. Горел свет. В 3 шагах от меня начиналась лестница на чердак. Я подняла голову, тишина. Ступая на носках, прошла в единственную комнату. Вальки не было, я вернулась к лестнице. Уловила какой-то шум внизу и насторожилась. Постояла, чутко прислушиваясь, и лишь после этого догадалась чуть продвинуться вперед. За лестницей ближе к стене был лаз в подвал, сейчас открытый. Мелькнул луч фонарика. Я устроилась на нижней ступеньке лестницы и стала ждать. Прошло 10 минут, я слышала глухие удары, что-то упало. Валька выругался, луч фонаря переместился к моим ногам. А вслед за этим я увидела Валькину голову. Она как раз появилась из лаза. «Как ты меня нашла?» – спросил он хмуро. «С тобой приехала». «Вот черт!» «Ага, ты всегда был немного бесшабашным парнем». Он внимательно оглядел меня и, не заметив оружия, успокоился. Положил на пол возле моих ног сверток, по виду тяжелый. Завернут он был в темную тряпку. бывшую когда-то спецовкой или рабочим халатом. «Золотишко!» – кивнула я. «Выглядит впечатляюще!» «Чтоб тебе не свалить из города, как я просил!» Вздохнул он. «Поболтать с тобой хотелось о старых добрых временах. Ностальгия замучила». «Ага!» Он достал пистолет, посмотрел на меня и улыбнулся. «Не чуди!» – обиделась я. «Мы вдвоем, кричать караул я не собираюсь. Просто хочу кое-что выяснить. У меня на болтовню времени нет». «Чья домушка?» «Родителей жены была. Теперь у них дача 10 километров от города. А жена твоя дома вместе с сынишкой? Ты их прихватить не собираешься?» Глаза Вальки недобро сверкнули. Но отвечать он не стал, только усмехнулся. «Правильно, в бега с ними не с руки. А с таким богатством...» Кивнула я на сверток. «Парень, ты молодой, заведешь еще семью. Может, даже не одну. Хотя супруге твоей очень, возможно, придется не сладко». «А мне плевать», — заявил Валька. «Пацана жалко, привык, а она была шлюхой, ею и подохнет. Хочешь, уедем вместе?» «Ты это серьезно?» – удивилась я. «Конечно, если б не была такой дурой, давно бы поняла, что...» «В общем, я уже говорил. В том смысле, что любил меня долго и упорно, а не по этой ли причине упек меня в тюрьму?» «Я не упек», – обиделся Валька. «Ты сама виновата». Он сел напротив, свесив ноги в лаз, а я мысленно усмехнулась. Совсем как в детстве. Мы сидим на дереве, нервируем кошек и соседей и болтаем всякую чепуху. «А золотишки ты узнал от будущей супруги?» «Ну, узнал. Китаец ее колотил почем зря, между прочим, правильно делал. А она баба глазастая и ушки у нее на макушке. Да и он, дурак, при ней пару раз брякнул. Как-то по пьяному делу надавал ей затрещин и вышвырнул из дома. В одном кабаке нас и свела судьба. Если б я знал, кто она такая, близко бы не подошел. Китаец был человеком, а мы так. Шпана дворовая. А она в меня вцепилась, как репей, и про золотишко рассказала. Только что толку, если его нельзя взять? И тут... Ты все знаешь». «Я надеялся, Славка за тобой попрется, и убийство на него спишут. Он ментам поперек горла стоял, и такой подарок они не проворонят. Но Славка умный, он тебя послал, а сам делал вид, что не знал, где ты и зачем могла отправиться к китайцу, вот и все». «Ясно. Чего ж ты тогда, прихватив золотишко, из города не смылся?» «Смоешься, как же! Могли заподозрить. Надо было здесь проблемы решать». «И ты рассудил, что лучшее решение проблем – это перекинуться к Хрулю?» «Мне у Еремея ничего не светило. Славка твой из себя крутого корчил, а в делах дурак дураком. А я всю жизнь на побегушках. А Хрулев мужик толковый и меня уважал». «Может, и не уважал, конечно, но выгоду для себя углядел сразу». «Пожалуйста, если тебе так больше нравится. Тебе просто не повезло». «Ага, я оказалась в ненужном месте в ненужное время. Золотишко ты свистнул, но попользоваться не рискнул. И Славку боялся, а ну, как догадается, кто на самом деле пришил китайца». Особенно, когда я вернусь, и мы с бывшим возлюбленным не спеша все обсудим. Славку за 2 недели до моего возвращения ты пытался укокошить? Спросила я, не ожидая ответа. Он и без того мне был известен. А тут еще Бардина нелегкая принесла. И я устроилась работать в ресторан. Сплошная головная боль. Ты ведь понял, что я вас с Хрулем в подворотне засекла. И решил по большой любви меня еще 10 лет в тюрьму пристроить. Это Хруль решил. Скажи спасибо, если б не я, Висеть бы тебе в сортире рядом с Зойкой. Зачем тебе понадобилось увозить меня из квартиры? Устраивать допрос на стройке, да еще убивать двоих ребят Еремея, что были ко мне приставлены. А куда деваться, Хруль велел. Он тебя в подворотне сразу узнал, а ребятишки меня возле твоего дома застукали. Вот и пришлось. Я подумал, такая неразбериха, никто концов не найдет. И уговорил Хруля отпустить тебя. Ты надеялся, что я решу, что Зойку убили по приказу Славки и пристрелю его? Очень жаль, что ты его не пристрелила. Самому пришлось руки пачкать. Ты его пристрелил и ментов вызвал, чтобы они меня застукали рядом с трупом. А опять из-за большой любви. Я был уверен, ты выкрутишься. Валька перевел взгляд на пистолет и вздохнул. «В упор стрелять тяжело», — улыбнулась я. «Ты лучше заставь меня побегать или еще чего придумай». «Вот дура, не собираюсь я тебя убивать». «Один раз ты все-таки хотел меня пристрелить, разве нет?» «А, когда ты с Бардином на крыльце стояла». «Ну, хотел, думал сперва его, но не рискнул». «Но не рискнул», — зло кивнул Валька. «Я для тебя всю жизнь пустое место. Друг детства, смешнее не придумаешь. А я лет с 13 только о тебе и думал». «И чтоб не думалось, пристрелить решил. Киллер из тебя никудышный. Смотри, опять не промажь». Я поднялась и направилась к двери. «Ты куда?» – удивился Валька, вскакивая. «Ухожу, вроде обо всем поговорили». «Стой, куда?» – рявкнул он. Я повернулась к нему, почувствовала какое-то движение слева, и тут же раздался хлопок. Чижика отбросила к лестнице, он ухватился за перила и стал медленно оседать на пол. Одна нога соскользнула вниз, рука разжалась, и он упал. А рядом с собой я увидела Сашу и свиты Бардина. Он прошел, подхватил сверток с пола и развернул грязную тряпицу. Два увесистых слитка тускло поблескивали в его руках. Я подошла к Вальке и закрыла его глаза, не обращая внимания на Сашу. Тот уже направился к двери и вдруг сказал: «Поехали». «Куда?» Я усмехнулась. Предложения мне поступали с регулярностью в несколько минут. Я передал ему, что ты просила. В самом деле, он прослезился. «Не дури», — сказал Саша мягко. «Он тебя ждет, и давай поживее, не ровен час принесет кого-нибудь нелегкое». «Поторопись», — согласно кивнула я. «А ты?» «А мне в другую сторону». Мы покинули домик, я свернула на тропинку, посыпанную гравием. «Ведь просил же, кончай дурака валять!» Укоризненно заметил Саша, догнав меня. «Вы хотели, чтобы я нашла для вас золотишко, я его нашла. Все довольны». «Давай болтать в другом месте!» Поморщился он. «Давай, только в другой раз, если свидимся». Я зашагала по дорожке, но Саша догнал меня. «Тебя что, силком в машину запихивать?» «Попробуй», – пожала я плечами. «Говорю, он ждет тебя». «А мне плевать, и руку убери с моего плеча, я нервничаю». «Послушай». «Заткнись». Я начала терять терпение и даже не желала скрывать этого. «Черт тебя возьми». «Не выдержал Саша». «Разбирайтесь сами, мне только надо привести тебя». «Сочувствую, потому что ты меня не привезешь». «Ты злишься, это ясно, но когда успокоишься...» «Слушай, у меня большое желание отправить вас в пеший тур с эротическим уклоном». «Чего?» – не понял он. «Идите вы».